Глава 34. Нойс проводил Лилиану нечитаемым взглядом, ругая себя за порыв. Но как было не поддержать девушку, которая совершенно отчаялась? Кроме того, ректору так не хотелось ее отпускать. Ему хотелось, чтобы Лилиана задержалась еще хоть на немного. Еще мгновение вдохнуть запах ее волос. Но нет, он все правильно сделал. Не хватало еще испугать девочку, ведь слухи о нем и огневолосой Прияне до сих пор так не утихли. Мага в круг. Ректор стиснул руки в кулаки и тяжело вздохнул. Ведь ей действительно нет 18. Пусть даже до дня рождения. О, Нойс прекрасно знал, когда у Ли день рождения. Осталось всего ничего. Около 3 месяцев. Что будет после того, как девушке исполнится 18? Нойс не знал. Но что-то точно будет. Хватит. Ему уже было сложно скрывать свои чувства. Нойс прищурился. Вот после 28 февраля он решит, что делать, чтобы завоевать ее сердце. Нойс был мужчиной и прекрасно видел, что и Лилиана к нему неравнодушна. Но что это? Обычная влюбленность юной девушки в человека постарше или действительно яркая, настоящее чувство. Ректор напрягся и сглотнул. Пожалуй, даже хорошо, что Стасий организовал министерскую проверку. Будет куда ему сбрасывать избыток энергии. Однако, с магией у Ли действительно происходит что-то странное. Если Нойс раньше думал, что все дело в эмоциях, то теперь есть еще какой-то фактор, который он не учел. Но какой? И где там ведьма? Сколько можно ходить по вечеринкам в конце концов? Так, Нойс, держи себя в руках. Ты не истеричная девица, а маг 4 стихий. Мужчина, в конце концов. Строго сказал себе ректор. А ведьма? Она ведьма и есть. Ей лучше знать, что делать. Хотя, если вспомнить историю с призванным с расстройства демоном... Нойс хмыкнул, и ему ощутимо полегчало. Ошибки, конечно, бывают у каждого, но вызвать не того демона. Ведь это оказался не какой-то там обычный для разного рода поручений, а демон 3-го класса. Нойс не особо разбирался в их иерархии, но общие знания имел. А уж когда отец Лилианы сказал ему, что у Амории с этим демоном была прямо вот самая настоящая любовь, то Нойс даже не поверил. Правда, поверить пришлось. Особенно, когда ведьма вручила жемчужинку девочке. Вот, друзья, мы и добрались до истории леди Амории и демона 3-го класса. Да, там была любовь да такая, что искры летели с обеих сторон. Как и всякий демон, а особенно демон 3-го класса, Алерт Рекшерс Красноглазый, был неистов и ненасытен. Говорили, что ведьма с ним закрылась в доме на целый месяц и носа не казала наружу. Все заказы были просрочены, на кону стояла ее репутация. И пришлось леди Амории прервать свой несколько затянувшийся медовый месяц и отправиться, наконец, за какой-то редкой травой. Отсутствовала наша ведьма 3 дня. А когда вернулась, демона, которого она звала просто Артом, и след простыл. Правда, ненадолго. Арт вернулся вечером того же дня. Леди Амория выбежала к нему навстречу. До того она успела соскучиться по возлюбленному. Прижалась к мощной груди демона и вдруг почувствовала отголосок ауры другой женщины. Это был удар. Ведьма тотчас пришла в ярость и с неожиданной силой произнесла редкое заклинание, которое мало кому удавалось. Но Амории оно удалось. Демон не успел и глазом моргнуть, как превратился в роскошного пушистого кота, который тотчас удрал под лавку. Ведьма же обессильно опустилась на пол и расплакалась. Все знают, конечно, что ведьмы никогда не плачут. Только это враки, друзья. На самом деле и ведьмы тоже плачут, но только наедине с собой. Вот как раз после этого Арт и стал жемчужинкой. Амория же потом отлеживалась целый день. Уж очень ее вымотала волшба. Через неделю ведьма немного отошла и попыталась вернуть демону прежний вид, чтобы тот час с ним навсегда расстаться. «В конце концов, мы все не без греха», — подумала она и, скрипя сердцем, произнесла заклинание. Но ничего не получилось, и ведьма поняла, что сколько Арт пробудет в таком вот виде, неизвестно. Да, страшное это дело связываться с ведьмами. В виде кота Арт пробыл с ней недолго, а тут как раз потребовался хранитель для магии матери Лилианы. Так что все сложилось одно к одному, и ведьма с радостью отдала жемчужинку лорду Кларенсу, отцу Лилианы. Слишком уж тяжело было Амории на кота смотреть. Воспоминания, знаете ли. А леди Амория в это время торопливо шла по коридору, придерживая сумочку. Сумочка уже ощутимо раздулась, ведь в ней теперь покоилась, отобранная от леди Силии прабабкина тетрадь. Ведьма мрачно усмехнулась и прижала сумочку к себе. Ей хватило одного только взгляда в это вместилище тайных знаний, как ведьма сразу поняла, что в руки к ней попало настоящее сокровище. «Доложить в Ковен, конечно, придется», — на ходу размышляла леди Амори. «Но исключительно в общих чертах. Скажу, что ознакомлюсь с содержимым и тотчас привезу, чтобы в схрон положили». Она прищурилась. «А сама сниму копию», — хмыкнула довольная ведьма. «Хоть какой-то плюс в этой неприятной истории уже был». Конечно, радоваться-то было особенно нечему, ведь предстояло еще, пусть не ей лично, но Нойсу разбираться с лордом Каллином. Гадалки не ходи, лорд Каллин и скоро явится, в своем праве что и говорить. Ведьма для приличия постучала в ректорскую дверь и вошла. Нойс уже сидел за столом и крутил в руках измерительную сферу. Выражение лица у него было напряженное и недоумевающее. Увидев ведьму, ректор отреагировал с некоторым запозданием. «Амори, ты вернулась?» Он с отсутствующим выражением посмотрел на ведьму и опять вернулся к сфере. Ведьма почувствовала глухое раздражение. «Мальчишка, тут в лепешку разбиваешься, чтобы помочь спасти девочку от мерзкого Стаси, а он взор со сферы не сводит. И что в ней такого интересного?» «Что удалось узнать?» Все-таки снизошел до закипающей Амории ректор, но сферу из рук так и не выпустил.